Глава 16. Лондон. Букингемский дворец. Примерно в это же время. На Темзе стоял туман. Такой же туман царил в голове королевы, утомленно слушавшей лордов и министров. По последним данным, Россия стояла на краю войны. К тому же, пару недель назад какой-то Дубов посмел убить их посла. Плевать, что на дуэли, которую лорд Беккет сам и устроил. Кто будет разбираться в этих нюансах спустя 100 или 200 лет? Историю пишут победители, а смерть посла можно легко использовать как повод для объявления войны. Или даже без этого напасть. Сейчас, пока враг слаб. Но кое-что не давало королеве покоя. «Ваше Величество», — вырвал ее из мыслей голос министра войны, «войска готовы выступать в любой момент. Мы сметем их защитные укрепления на северных побережьях и захватим Петербург одним решительным ударом. Нужен лишь один ваш приказ. Парламент и палата лордов уже дали свои подписи и голоса». Королева повернула голову в сторону окна. Она не могла решиться. Привыкла полагаться на одного человека, который всегда действовал из тени. Его мало кто знал в лицо, кроме королевы. А его советы всегда были удивительно точны и прозорливы, словно он знал все на свете. Но этот человек исчез несколько дней назад и до сих пор не объявился. Королева поманила к себе одного из слуг, стоявших вдоль стены, шепотом спросила. «Лорд Мактарантон еще не объявился? Посылали за ним час назад, моя королева. Его по-прежнему нет». «О мой бог!» — вдруг воскликнул министр войны и кинулся к окну. Его примеру последовали остальные министры и лорды. «Темза что, кипит?» — удивился один из них. Туман внизу расступился. Река Темза, разделявшая Лондон на две половины, и в самом деле выглядела странно. Ее поверхность покрылась крупной рябью и пошла волнами, словно под водой шел на нерест огромный косяк рыбы. Или кто-то дрался. Так было не по всей реке, но этот странный водоворот двигался против течения и довольно быстро. Всего через несколько мгновений поверхность Темзы взорвалась, и на берег выскочили двухметровые колеса с шипами по бокам, уродливые твари с треугольными зубастыми пастями, напоминающие акул, трехногие и большеголовые спруты, встававшие на своих щупальцах на высоту 4 метров, к набережной причалили монстры вроде китов, а из-за их спин вдруг повалили твари помельче. Все они бросились на улицы города, убивая без разбора, переворачивая машины, забираясь в дома. Кровь полилась ручьями по улицам города, воды Темзы окрасились в красный цвет. «Это саранча!» — в панике выкрикнул один из министров. А затем большое окно взорвалось, осыпав всех осколками, и внутрь ворвался спрут. Его щупальца с металлически свистящим звуком принялись разрезать воздух и ничего не ожидавших людей на части со скоростью лезвий в кухонном комбайне. Через 10 секунд вся верхушка Британской империи перестала существовать. Соединенная Северная Америка, восточное побережье близ Майами. Примерно в это же время. Два старых красношеих рыбака вытаскивали из лодки сети. Ночной улов у них получился небогатый сегодня. Если, конечно, старый ботинок и тухлые водоросли вообще можно было назвать уловом. Словно вся рыба куда-то делась. Или ее кто-то съел. Вдруг одного из рыбаков, которого звали Майкл, привлекла странная туча на фоне светлеющего утреннего неба. «Как думаешь, что это, Джон?» — спросил он напарника. «Дирижабль?» «Да вроде нет». «Эскадрилья бипланов?» «Тоже вряд ли. Может, просто облако?» «Какое это нахрен облако, придурок?» — огрызнулся Джон, старый рыбак, и осекся на полуслове. «По облаку ПВО не работает». А там и правда в темном еще запада небе к облаку устремились светлячки пуль. Раскаленные строчки косо чертили по небу, и внутри темного облака что-то взрывалось. Через миг от облака отделилось облачко поменьше и спустилось к земле, откуда стреляли. Вскоре выстрелы поредели, а затем вовсе исчезли, а облако устремилось к побережью. Наконец Джон, застывший на месте, смог разглядеть, что это такое. Темная туча оказалась гигантской стаей неведомых летающих монстров. «Это саранча, Джон, она научилась летать!» Крикнул Майкл напарнику и, бросив все, сети, удочки, кинулся улепетывать. «Беги, Джонни, беги!» Но старый рыбак его уже не слышал. Летающая саранча утащила его в небо и разорвала там на куски. А затем та же судьба настигла и Майкла. На борту его дубейшества. Николай. Сейчас. «С другой стороны, они могут быть просто в разных воздушных потоках», заметила Агнес. «Это туча внизу, а остальные облака вверху. Ой, да ладно, кого я обманываю? Я не знаю, что это за дрянь, но она движется наперерез нам». «Но ты же нас замаскировала», — подключилась княжна, подбежав к окну и уставившись на тучку. Та быстро приближалась. «Ведь замаскировала же, правда?» «Конечно, и маскировка еще должна действовать». Агнес задрала рукав комбинезона и взглянула на часы из продолговатых светящихся лампочек. 15 минут». «Они не видят нас», — глухо произнесла Лакросса, вся подобравшаяся и готовая прямо сейчас перебить всех врагов на свете. «Они?» — переспросил я. Со своим зрением пока еще видел просто темную тучу, края которой странно колыхались и изгибались. «Да, это явно саранча. Похоже на жнецов, но поменьше в 1,5 раза. Есть лапы с когтями снизу, кажется, хвост, а перепончатые крылья также заканчиваются лезвиями». «Блин, да с таким зрением тебе и бинокль не нужен», — присвистнула Агнес. «Ладно, что будем делать?» «Ничего», — ответил я, — «почти. Только курс поменяем и снизимся. Будем надеяться, что над нами пройдут». Туча приближалась очень быстро. Наш дирижабль двигался с хорошей скоростью, которая не снилась всем остальным воздушным судам, даже быстрее новомодных бипланов и самолетов. И все благодаря усовершенствованию Магнус. Но туча двигалась не сильно медленнее. И наперерез нам. «Давай, давай, малыш», — бормотал Агнес, колдуя над приборами и штурвалом. «Занять боевые посты», — на всякий случай скомандовал ей экипажу. Их было немного. Необходимый минимум, чтобы укрыть дирижабль, когда мы приземлимся, или удержать его, пока вновь взлетим. Не больше дюжины человек. Они мигом разбежались по тем местам, где были орудия. Одна мини-гондола спереди, одна сзади, несколько позиций по сторонам основного корпуса и одно пулеметное гнездо на самом верху. Туча уже перестала быть единым серым облаком. Глаз уже мог различить отдельных уродливых, даже с такого расстояния небольших тварей, с тупыми клювами и небольшими крыльями, которыми они быстро махали. Словно назло, навстречу нам поднялся поток воздуха, не давая дирижаблю опуститься достаточно быстро. «Проходим. Кажется, проходим», — цедила Агнес, вся напряженная и сжатая, будто пружина. Она словно срослась со штурвалом. Твари с едким клёкотом пролетали в считанных метрах над нами. Они постоянно перемещались внутри своей стаи, даже грызлись друг с другом, отчего туча колыхалась и меняла очертания. Повисла тяжелая тишина. Даже двигатели перестали гудеть, почти остановленные зеленой полторашкой. Когда большая часть уже миновала нас, вдруг по кораблю прокатился звук рвущейся резины, далекий, но в абсолютной тишине необычайно громкий. «Зацепили», — пискнул Агнес. «Зацепили малыша, сволочи». Стая повернула назад и распалась. Летяги, как я их обозвал про себя, потому что были похожи чем-то на белок летяг, только лысые, будто курили 10 лет без перерыва, рассыпались в поисках странного звука. Они мигом заполонили воздух вокруг и принялись вслепую кидаться на дирижабль. Эх, хотя бы раз все прошло как по маслу. «Лакросса, за мной на баллон», — рявкнул я. «Остальные держите рубку. И сами держитесь. Инсекты не применять». «Что?» — хором ошалели все. «Мы тогда точно погибнем», — возразила Дриада, давно вышедшая из медитации. «У меня вообще инсекта нет», — вздохнула рыжая. И это правда. После того, как она стала человеком, инсект у нее так и не проявился. «Пусть думают, что мы залетные контрабандисты, иначе весь план на смарку», — отрезал я. Девушки сцепили зубы, нахмурились, но кивнули. Знали, что я прав. «Придется по старинке», — хмыкнула, пожав плечиками Василиса, и вытащила свой кнут. Остальные девушки тоже достали привычное оружие. Кинжалы, мечи, пистолеты и пулеметы. Лакросса уже держала наготове свой эльфийский лук. Мы с ней споро покинули капитанский мостик. Экипаж уже открыл стрельбу по летягам. Дирижабль содрогался мелкой дрожью от пулеметной трескотни и дергался от выстрелов из зениток в мини-гондолах. Те были самыми эффективными, потому что взрывались в гуще летяг. а пулеметы работали, пытаясь сбить тех, кто уцепился за корпус. Вместе с Аркесой мы выскочили на баллон. Одинокий пулеметчик шустро отстреливал летяк атаковавших его. У парня явно был талант. И зря я посмотрел под ноги, когда вышел. Стоило покинуть пределы дирижабля, как он для меня исчез. Внизу я видел вспышки разрывов и несущуюся под ногами черную землю. Короче, казалось, что парю в воздухе. Тряхнув головой, привел мысли в порядок. «Я буду кидать зелья, а ты стреляй по ним стрелами», — крикнул Лакросси. Так кивнула и понеслась. Зелья были единственным, что я мог сейчас применять без боязни рассекретить себя. Инсект, молот с топором и револьвер слишком узнаваемые. И духовные атаки тоже. Так что оставались только зелья и одноразовые артефакты, коих у меня, к счастью, скопилось великое множество. Наконец-то мое крохоборство себя оправдает. Целая горсть желтых склянок улетела в клубок летяг. Лакросса подстрелила одно, и оно подорвало все остальные, породив огненный шторм. Огонь сожрал с десяток тварей разом. Крича и хлопая прогорающими крыльями, они полетели вниз. В другую сторону швырнул полдюжины кислотных зелий. Дождь из прожигающих капель пробил дыру до самой земли. Вопящие летяги камнями сыпались вниз. Тут нас заметили. Летяги собрались в кулак и полетели прямо на нас с Лакроссой. «А теперь что делать?» — перекрикнула она сумасшедший ветер и гомон саранчи. «Все под контролем», — ответил я, лопая в кулаке оранжевый кристалл, который достал из кольца английского лорда. Руку по локоть, тут же спиралью обнял огонь. А затем я послал струю пламени прямо в морду летягам. На миг завоняло паленой кожей, но ветер быстро унес запах. И обугленные трупы врагов. «Мои волосы!» — плаксиво выкрикнул слуга-пулеметчик. «За что, господин князь?» Жар сверкнул мелкими спиральками копну его рыжих волос. «А каски для кого придумали?» — рявкнул я. «Прикрывай давай!» Сражение продолжилось. Не знаю, что творилось внизу, но там еще точно сражались. Пушки стреляли, пулеметы тоже. Вот только летяг было слишком много. Они все больше рвали корпус баллона, выпуская бесценный газ. «Мы падаем», — пронеслась в моей голове паническая мысль Дриады. «Мы не падаем, мы взлетаем, но в другом направлении», — ответил ей. Но Земля и правда опасно приближалась. Черт. Пробив магическим валуном в стае дыру на север, вдруг увидел через нее, что к нам приближается еще одна стая. «Ну, трындец», — скрипнул зубами. «Надо садиться и искать укрытие». Ту же мысль передал Дриаде, чтобы она сказала Агнес. А та ответила, что мы и так уже фактически падаем. Хвост изодран в клочья, один из двигателей заглох, потому что его лопасти облепили трупы летяг, самоубившихся об него. Его дубейшество стал неуправляем. Мы с Лакроссой по-прежнему держали оборону, закидывая врага зельями. Я бил по ним ледяными иглами и цепными молниями из артефактов. Трупы саранчи, поджаренные и замороженные, как дождь, падали на землю. К несчастью, вместе с ними падали и мы. Случайно искра воспламенила газ, и дирижабль загорелся. Пламя быстро ползло по баллону. Я изловчился и кинул полдюжины гранат веером и одно алхимическое взрывное зелье. Лакросса стрелой холоднокровно подорвала его, а следом одна за другой, как падающие доминошки, стали взрываться гранаты. Сотни осколков очистили воздух над нами от остатков стаи летяг. Скользнув по металлической, уже раскаленной тропке, вытащил из огня обгорелого слугу и вместе с Лакроссой спустился в гондолу. На капитанском мостике царил хаос. Свистел ветер, врываясь в разбитые окна, повсюду кровь и трупы саранчи. Несколько слуг погибли. Но девушки были в порядке. Хлестко разил рвущихся внутрь тварей кнут Василисы. Агнес тремя руками отстреливалась из ручных пулеметов, а еще тремя пыталась посадить дирижабль. Гоша оберегал ее всеми восемью лапами, точно удары которых протыкали вражин насквозь. Графиню, Лизу и Дриаду с Вероникой зажали в одном из углов. Альфачика в другом. Ну, как зажали? Альфачика просто трупами завалили, и он все пытался из них выползти в щель между потолком и телами. Мигом надев кастеты, разобрался с теми летягами, что хозяйничали внутри. Несколько слуг тоже смогли после этого пробиться на мостик и заняться обожженным пулеметчиком. Одна из пушек в мини-гондолах еще отбивалась от врагов. Похоже, парень там решил драться до конца, хоть и прекрасно видел, что обречен. «Тарантиус мне и за него», — ответит ублюдок. «С каждой твари роя спрошу за все». Выбив летяк с мостика, организовали оборону. Я заклинил дверь, а девушки держали разбитые окна. Жар горящего дирижабля высушил воздух внутри. Черная земля приближалась. За миг до столкновения летяги или кончились, или отступили, чтобы самим не сгореть. Тогда мы сбились в кучу. Я обнял девушек, прижимая их к себе. С одной стороны примостился скулящий лютоволк, с другой — Гоша, сгребший лапами перепуганный экипаж. И Василиса со стоном выдохнула морозный поток. Вмиг он окружил нас и осел плотным ледяным коконом. А затем мы врезались в землю. Всех порядком тряхнуло, но лед очень плотно окружил нас, так что обошлось без новых травм. Ну а альфачик был мягкий, а Гоша упругий. Кокон, судя по тому, как нас несколько раз перевернуло вверх тормашками, выскочил из гондолы и немного прокатился. «Странно», — подала голос Агнес, когда мы остановились. «Теофем», — прогудел я, пытаясь выплюнуть изо рта хвост лютоволка. «Моя надувашка в безопасности, она не сработала, а ведь я ее перезарядила». «Агнес!» — хором крикнули остальные девушки. Но слишком поздно, она уже полезла проверять. Следом внутри ледяного кокона раздался до боли знакомый звук. «Блуп!» «Ой!» — пискнула Агнес. «Йо!» — выдохнул я, а вдохнуть обратно не смог. Нас всех мигом размазало по холодным голубым стенкам, но, к счастью, снаружи бушевал огонь. Он-то и подтопил кокон. Стенки не выдержали давления, и лед лопнул, вывалив нас на сухую горячую землю. «Агни!» — простонала Вероника, обнимая себя за пережатую грудь. «Спасите!» — пищала зеленая мелочь в центре большого кожаного меча, который катился в огонь. Альфачик в один прыжок подскочил к Агнес и укусил ее за бочок. Костюм сдулся и провис. «Покорнейше благодарю». Вокруг горела резина, а языки пламени плясали на стволах невысоких деревьев из черного стекла. Формой они напоминали кактусы. От дирижабля остались только жалкие обломки и оседающий на землю остов баллона. Огонь гудел, а вверху над нами вновь появились летяги. «Думаете, они видели мой кокон?» — спохватилась княжна. «Осколки льда уже растаяли». «Думаю, нет», — ответил ей. «Ладно, этих мы сможем легко добить и так», — рыкнула Лакросса, облизнув клыки и наложив стрелу на тетиву. «А тех?» — кивнул я на север. «А там уже приближалась новая стая. Еще больше прежней». «Черт!» — выдохнула она. На юге росли горы. Я махнул в их сторону рукой и отрывисто приказал. «Нам с ними не справиться. Берем раненых и уходим в горы. Лакросса, найди нам пещеру». «Уже, за мной». Аркесса потрусила первой. Обожженного слугу я передал Гоше, который мигом сплел особо мягкий кокон и прикрепил себе на спину. Только лицо торчало из паутины. Гошек, попискивая, переполз на грудь пулеметчика, навис над его лицом и стал сцеживать золотистую слюну раненому на обгоревшую губу. Боюсь даже представить, сколько стоит слюна араратского шелкопряда. Но так парень точно выживет. На середине пути уже не только Лакросса видела пещеру. Вход в нее оказался неприметным. Он скрывался за скалистым выступом над нашими головами, похожим на длинный язык. А на самом склоне его дополнительно закрывал от нас черный лес. Клекот летяг стал громче. Маскировка нас уже не спасала. Артефактным поясом я не пользовался по той же причине, что и своим инсектом. Хоть одно подозрение, и всему крышка. Слишком большой риск. Саранча налетела внезапно и на всех сразу. Слуги с горем пополам отстреливались из пистолетов, прикрывая меня с тыла и флангов. Я же орудовал кастетами, то и дело покрываясь золотым сиянием защитных артефактов. Отряд замедлился, но все же добрался до пещеры без потерь. Только шерсть у альфачика местами обогрелась кровью, и теперь его яростно защищал Гоша, насаживая на свои лапы летяг, как шашлык на шампуры. Однако на плоской площадке перед девом пещеры нас уже ждали. С две дюжины летяг облепили этот вход. «За мной!» — прокричал я, бросившись на них. Кастеты влажно чавкали, пробивая мелкие черепа саранчи. Пальцы скользили от крови, когда я на лету ловил очередную тварь и разрывал ее на куски. Прорычал я, сходя с ума от обуявшей меня ярости и перекусывая хребет летяги. На вкус, кстати, как соленая помидорка. Тухлая. Вся стая саранчи вихрилась, кружилась, хлопала крыльями вокруг нас, так и норовя выцарапать глаза и вонзить короткое лезвие в спину, живот или куда повезет. И им не было числа. Пробив коридор к пещере, снова кинул несколько зелий вверх, а Лакросса подорвала их, дав остальным несколько секунд добежать досюда. Вход пещеры можно удерживать долго, но не бесконечно же. Нужно что-то еще, чтобы стая оставила нас в покое. Закидать ее зельями? Как вариант. Из пещеры это будет даже проще. Если бы еще зелий хватило. Заглянув в кольцо, понял, что они почти кончились. Остался только берсерк Огров, но я его берегу для кое-кого другого. Черт, фиговая ситуация. Ладно, хоть почти все успешно добрались до входа в пещеру. Летяги заглядывали внутрь и щелкали тупыми зубастыми клювами, которые тут же или отстреливали, или откалывало кнутом Василиса. Только я не видел графини Вдовиной внутри пещеры. Ее фигурка обнаружилась посреди вихря из летяг, и она не шевелилась. «Какого хрена она творит?» — дернулся в ее сторону. Сложная смесь чувств вдруг окатила меня от рыжей. Злая радость, отчаяние и дикое желание секса? Не в смысле сейчас, а вообще, чтобы была возможность им заниматься. Жесть ее накрыла. Вдруг Катя закричала. «Я человек, а не саранча!» Крик затухающим эхом раскатился по подножью горы и замер в небе. Ноги Вдовиной выпрямились, носки вытянулись, а затем оторвались от земли. Девушка раскинула руки, а саранча закружилась вокруг нее с бешеной скоростью. И не по своей воле. Вдруг девушку охватил огонь. Фиолетовый. А через секунду пространство словно на миг всколыхнулось, и фиолетовое пламя сферой, похожей на мыльный пузырь, разлетелась во все стороны на пару сотен метров. Меня катило теплом и слегка защипало кожу. И больше ничего. А вот летяги начали падать, как гнилые яблоки, и с чмокающим звуком расшибаться о скалу. Катя вновь коснулась земли, неловко повернулась к нам лицом, улыбнулась и рухнула, как подкошенная. «Ее же раздавит!» — тут же встревожилась Василиса и дернулась спасать подругу, но я вовремя остановил девушку и выбежал сам. Несколько трупов саранчи разбились об меня, но это ничего, я все равно планировал стираться. Главное, чтобы не об Вдовину. Она только недавно стала человеком и еще, возможно, не окрепла, как остальные. Закрыв собой от падающих трупов, подхватил ее на руки и понес в пещеру. Ни одна летяга не выжила после ее атаки. «Похоже, у меня все-таки есть инсект». Улыбнулась она почти красными губами и тут же скривилась. «Только я не знала, что это так больно». «Твои маноканалы впервые ощутили ману», — сказал, занеся ее под свод пещеры. «Ничего, оклемаешься. Это как девственность потерять». «Мне тоже было неприятно». «Это с кем это тебе было неприятно?» — сфокусировались на мне почти все девушки. «Недобро так они глядели. Только Вероники не хватало. Пошла пещеру исследовать, видимо». «Да я про инсект». Попытался возразить, но мне не поверили. И быть бы мне поколоченным, если бы не появилась Вероника вместе со слугами. «Кать, а твой дар сможет нас спасти от этих вот?» — жалобно спросила Синеглазка, пятясь спиной вперед. Из темноты выступили черные фигуры с яркими зелеными глазами. В руках они держали явно какое-то оружие, просто мне незнакомое. Что-то вроде очень коротких автоматов по форме, напоминавших не то рыбу, не то ящерицу с гребнем. Под их дулами мы вышли из пещеры, а там на склонах горы вдруг из воздуха появились еще такие же. Они были невысокими, мне чуть выше колена, но кажется достаточно опасными, чтобы не бросаться в бой с ними, держа на руках слабую рыжую девушку. Один из них вышел вперед и, щелкнув затвором, выкрикнул. «Немецкий, стой! Стрелять буду!»